Для участия в торжествах в честь Дня Солнца 14 апреля прилетела в Пхеньян делегация Амурского областного общества по изучению кимрсенизма Ким Чен Рисма во главе с председателем Благовещенского общества по изучению кимрсенизма Ким Чен Рисма Алексеем Донченко.